Глава 30. Тимоти Кейн всегда хорошо чувствовал момент, когда пора уходить. Похоже, с программой возмездия все придется начинать сначала. И ему придется объяснять своему начальству, как получилось, что доктор Эшфорд не был вывезен из Ракун-Сити. Конечно, он взвалит всю вину на самого доктора, скажет, что тот ухитрился каким-то образом пробраться обратно в город в несбыточной надежде найти свою дочь. Они поверят этому. Эшфорд был бесконечно предан этой глупой девчонке. Совет директоров даже утвердил использование ее в качестве шаблона для искусственного мозга Улья, чего Кейн никак не мог понять. Но, тем не менее, они очень многому научились и в следующий раз таких ошибок не допустят. Возможно, самым важным будет полностью уничтожить личность в теле, которая примет облик Немезиса. Этот момент оказался провальным в обеих частях эксперимента. Индивидуальность Эбернати оказалась слишком сильной, да и Эддисон ухитрился заглушить программирование. Потребуется время и для того, чтобы найти замену для руководителей боевых групп, которых они потеряли. Солдаты, как таковые, были не вопрос. Пучок за пятачок. Их легко найти в армиях, полицейских управлениях и тюрьмах всего мира. Ресурсы практически не ограничены. По-настоящему трудно найти замену таким людям, как Оливера, Уорд и Один. Если Кейн и чувствовал хоть что-то, похожее на сожаление, то лишь по поводу потери этих людей и Эшфорда. Но, в конце концов, и им найдется замена. Жизнь ничего не стоит. Он залез в Си-89. Монтгомери, пилот, уже запустил двигатель. Перекрикивая шум винта и работающего двигателя, Кейн приказал пилоту: «Взлетаем!» Позади он слышал перестрелку солдат с Оливерой и той женщиной в голубом топике, которую он не знал. Судя по тому, что Тимоти видел, она была отличным стрелком, так что она и Оливера, с чьим мастерством Кейн был знаком прекрасно, легко противостояли дюжине отборных бойцов Кейна. Тимоти услышал крик женщины: «Он уходит!» «Нет», — подумал он, — «уже ушел». Кейн намеревался выжить, ибо именно это удавалось ему лучше всего. Он выживал в любых условиях, какие бы жизнь ни предлагала ему, начиная со средней школы, которую он посещал после эмиграции из Германии, и до опасностей войны в Персидском заливе, и ужасов последних дней в Ракун-Сити. И Тимоти не только выживал, но и преуспевал. Именно поэтому он и был лучшим. Кейн постоял в грузовом отсеке несколько секунд, но вертолет все не поднимался. Рассерженный, он пошел в кабину пилота. «Почему мы все еще не взлетели?» — требовательно спросил он. «Да откуда мне знать, как эта чертова штука работает?» Голос был незнаком. Человек в кресле пилота развернулся, и оказалось, что это тот черный бродяга, который пришел с Оливерой и женщиной в голубом. Это он был в оружейном магазине вместе с сотрудниками Отис, но так как негр явно не представлял опасности, Немезис оставил его в живых. Теперь Кейн понял, что это была его тактическая ошибка. Он потянулся за револьвером, но черный ударил его по лицу. В полубессознательном состоянии Кейн свалился на пол. «Этому трюку я научился в начальной школе!» У Кейна все плыло перед глазами. С юности ему не доставалось так сильно. Он попытался встать, но его конечности отказывались служить. В полутьме, рядом на полу кабины, он видел такое же распростертое тело Монтгомери. Следующее, что Кейн почувствовал, были руки, вцепившиеся ему в грудь. «Вставай!» Это звучало как-то странно. Наконец его зрение прояснилось. Он увидел женщину в голубом топике. Он понял, что это она сказала «вставай», но Кейн никак не мог заставить свои ноги двигаться. Женщина рывком подняла его и толкнула в грузовой трюм. Холодный металл пистолета уткнулся ему в шею. Немного проморгавшись, он увидел дочку Эшфорда. Она стояла в трюме, прижимая к себе, как всегда, коробку для завтраков, как самое дорогое в жизни. Оливера тоже был там. Он держал Эбернати, в груди которой зияла ужасная рана. Рана, конечно, заживет. Физически она была очень сильна, хотя умственно, похоже, слаба. Интересно, что стало с Немезисом? Пора было начинать торговаться. Кейн пока мог выпутаться из этого. «Вы еще сами не знаете, что я могу с вами сделать. Не совершите ошибки!» «Заткнись!» — сказала женщина в топике. За спиной Кейн услышал голос черного бродяги. «Давай, поднимай вертолет, живо! Не заставляй меня снова бить тебя, блин!» Он явно разговаривал с Монтгомери. «Я мог бы доставить вас в любое место, куда захотите», — сказал Кейн. «Я мог бы...» Эбернати уставилась на него ледяными, голубыми глазами. Тимоти Кейн, мастак, без страха встречал все ужасы войны в пустыне. Он был на краю гибели и сотни раз, но никогда за все время службы он не боялся. Спустя 10 лет, глядя в глаза одинокой раненой женщины в грузовом трюме вертолета, стоящего посреди города, который вот-вот взорвут, Тимоти Кейн испытал страх. Войска Саддама хотели убить своего врага, в этом не было ничего личного. Они выполняли свой долг, так же, как Кейн выполнял свой, убивая их. Элис Эбернати хотела его смерти, потому что он был Тимоти Кейн. Впервые в своей жизни Кейн понял, что жизнь — совсем не дешевая штука. Она была драгоценна, и он хотел сохранить свою. «Ради бога!» — сказал он. «Что вы собираетесь делать?» Элис вырвалась из рук Альверы и подошла к нему. Она схватила его за рубашку, так же, как женщина в топике. «Ничего!» С этими словами она выбросила его из грузового трюма. Кейн приземлился неудачно, но повреждения были сравнительно невелики. Си-89 еще не поднялся. Бывало с ним и похуже. Но вот вертолет начал подниматься. Кейн попытался встать, но тут кто-то схватил его. Даже пуленепробиваемый материал поддается при сильном давлении, а как бы ни были крепкие пластигласовые щиты-амбреллы, даже они сломаются, если в них все время стрелять. Под напором пулеметного огня и перестрелки беглецов с его бойцами барьеры, которые сдерживали толпу ходячих мертвецов, рухнули. И теперь они стаями заходили на площадь. Так как вертолет поднялся, а все остальные на площади были мертвы, Кейн оставался их единственной целью. Он выстрелил в того, который вцепился ему в ногу, потом в того, что шел за ним. Это были смертельные выстрелы, прямо в голову. Но они ничего не изменили. Их были сотни. Среди них были и его собственные бойцы, оживленные Т-вирусом, который витал в воздухе. Вскоре Кейн понял, что шансов у него нет никаких. Их были сотни, а он один. Это была не пустыня. Здесь он не мог рассчитывать на свой батальон или подкрепление. Тимоти был совсем один, и он должен был умереть. Пусть так, но хотя бы это... Он сделает так, как захочет. Кейн приставил к виску дуло своего револьвера, нажал на курок, раздался сухой щелчок. Патроны кончились. И тут труп доктора Чарльза Эшфорда, сраный от пули, набросился на него и укусил за шею. Тимоти Кейн вскрикнул. Другие схватили его и начали кусать, вырывая куски из его плоти своими черными зубами. Кейн умирал долго и успел прочувствовать, насколько дешевой стала его жизнь.